Более всего мне прискорбна великая потеря храбрых людей. Еще ни одна баталия во всю войну нам так много людей не стоила. Впрочем, стараться буду оную наградить и привести армию в наипочтительнейшее состояние, нежели еще была. Вода действительно явилась там, где была прежде. Эссен взял, наконец, Журжу. Блистательнее шли дела при наступательных движениях за Дунай левого крыла. В марте генералы Вейсман и Озеров сделали очень удачный поиск на Тульчу, овладели всеми ее батареями, заклепали 23 пушки, сожгли 8 судов, убили у турок больше 500 человек, не имея при себе ни одного орудия, и с торжеством отплыли назад в Измаил на своих очень ненадежных судах. В апреле Вейсман и Озеров сделали поиск на Исакчи, также овладели батареями и сожгли большие магазины, наполненные хлебом. В мае Потемкин сжег город Цибры, магазины, взял 14 больших и 100 малых судов. В июне Вейсман и Озеров опять отправились к Тульче, овладели всем городом, кроме замка, истребили до 2000 неприятелей. В октябре Вейсман и Озеров в третий раз приступили к Тульче и заняли замок, брошенный гарнизоном, который бежал к Бабадагу. Русские пошли по его следам и, не доходя 4 верст от Бабадага, открыли обширный лагерь самого великого визиря. Удачное действие русской артиллерии заставило визиря отступить от Бабадага, который достался победителям с большими запасами и был сожжен. В то же время Милорадович взял Мачин, Якубович — Гирсова, Вейсман кончил поход взятием Исакчи. В конце октября первая армия уже была расположена на зимних квартирах. Главная квартира была перенесена в Яссы. Мы видели, что по петербургскому плану вторая армия должна была в этом году предпринять наступательное движение на Крым. Чтобы выговорить важные условия независимости татар, нужно было принудить их отторгнуться от порты. Еще в конце 1770 года вторая армия переменила своего начальника. Граф Петр Панин не мог равнодушно снести неравенство славы и наград, которые выпали на его долю в сравнении с главнокомандующим первую армию и с начальником морской экспедиции. Имена Когульского и Чесменского победителей гремели по всей России и Европе. Взятие Бендер прошло сравнительно незаметно. Разумеется, Панин и друзья его считали себя вправе жаловаться, что в то время, когда главнокомандующему первую армию открыта была возможность переведываться в чистом поле с толпами татар и турок, причем успех европейского качества над азиатским количеством был обеспечен, главнокомандующий вторую армию должен был осаждать сильную крепость. А было известно, как турки, не выдерживая в чистом поле против европейских войск, упорно защищаются за стенами крепостей. Но эта жалоба, на которую обращает внимание история, не имела значения для большинства современников, которые никак не могли приравнивать взятие Бендер с Когульскую или Чесменскую победою, тем более что взятие Бендер дорого стоило, и это производило печальное впечатление. Панин был заслонен Румянцевым и Алексеем Орловым. Подвиг его не был оценен. В его глазах по достоинству его не сделали фельдмаршалом, рескрипт ему был краток и сух. Панин жаловался, что и сподвижники его не были награждены как следовало. Панин стал толковать о своей болезни, наконец подал в отставку. Если при этом он надеялся на влияние брата, на свою незаменимость, то обманулся в надежде. Императрицу раздражали претензии на сравнение с Румянцевым и Орловым. У Паниных были сильные враги, которые поспешили уверить, что незаменимости нет, и просьба Панина об отставке была принята. На его место назначен князь Василий Михайлович Долгорукий. Английский посланник лорд Каткарт, надеявшийся в проведении своего дела преимущественно на графа Никиту Панина, является органом панинской партии, и потому донесения его для нас любопытны. Ее императорское величество и граф Панин Никита в настоящую минуту до некоторой степени избегают друг друга, писал Каткарт, так как генерал Панин по причине нездоровья подал в отставку. Генерала не произвели в фельдмаршалы. Он думает, что с армией его дурно поступали. На его рекомендации не обращено внимания, его успехи унижены. Он горяч. Враги раздражали его и достигли своей цели. Князя Долгорукого Каткарт называл неспособнейшим человеком, которого выдвинул Чернышов, чтобы поставить вторую армию в такую же зависимость от себя, в какой была первая, когда находилась под начальством князя Голицына. А Панине же отзывается так. «Генерал Панин, уважаемый, любимый офицерами и солдатами, по взятии Бендер, составлявшим цель похода, принужден был выйти в отставку, потому что не отдали справедливости достойным людям, которых он рекомендовал». Здесь любопытно выражение, что взятие Бендер составляло цель кампании. Так обыкновенно партии не церемонятся с правдою, когда им надобно возвысить своего и унизить противника. Новый главнокомандующий вторую армию должен был исключительно иметь в виду Крым. Но еще при Панине сношения с татарами были поручены управляющему Слободскую губернию генерал-майору Щербинину. Для Панина, занятого под Бендерами, это было большое облегчение. Но Долгорукий взглянул на дело иначе. Еще в декабре 1770 года, будучи в Совете, он заявил ему о неудобстве, какое может произойти от того, что переговоры с татарами, независимо от него, поручены Щербинину. Совет долго улаживал это дело, наконец решил, что Щербинин производил сношения с татарами непосредственно, но в то время, когда начнутся военные действия, должен зависеть от Долгорукого. Последний не был и этим доволен. Он писал Панину. «К крайнему моему сожалению, из высочайшего рескрипта усмотрел я, что сия негоциация в производство вверена Евдокиму Алексеевичу Щербинину, и как сие почитаю я за крайнейшую немилость, и сколь много сие нечаянное приключение повергает меня в несносную печаль, что не удостоился получить от ее величества сей доверенности.